Глеб осторожно выглянул из библиотеки и посмотрел сначала налево, а потом направо. Отличное место, где удобно прятаться после того, как удачно подслушал разговор. Рискованно, конечно, но на что только не пойдешь ради достижения своих целей и... торжества любви на земле. Глеб сдержал едкую усмешку. А в случае проблем всегда можно сказать, что заблудился и... помогите, люди добрые. Глеб отправил короткий взгляд в спину удаляющемуся Никите и вновь скрылся в библиотеке. «Спасибо, голубки, меня сейчас порадует любая информация, а отношения у вас явно непростые, дружбой тут и не пахнет. Значит, открываем книжный магазин? Дело хорошее, но процесс будет не быстрым. Женька, ты зачем от такого принца-дизайнера отказываешься, а? Давай соглашайся, будете над картинками и чертежами вместе пыхтеть, а там, глядишь, и закрутится, завертится, и до ЗАГСа добежите в рекордно короткие сроки. Совместный труд, как известно, объединяет. Кстати, вам, Екатерина Петровна, отдельное спасибо за открытую дверь». Он подождал еще немного и бесшумно двинулся в сторону отдельной части дома. Быстро зашел в свой номер, взял со стола мобильник и написал Даше. «Мы сегодня обедаем вместе, и хорошо бы сходить на море». «Спасибо за предложение, но я освобожусь только к ужину. Екатерина Петровна пригласила нас на чаепитие. 7 часов». «Отлично, встретимся в 7. «Нельзя столько работать». «Знаю, но я так долго ждала, когда ко мне вернется вдохновение. Убей по-быстренькому героев и сразу освободишься». «Глеб!» «Шучу». Улыбнувшись, Глеб покачал головой, подхватил со стола бутылку минералки и сделал несколько больших глотков. «Быть писателем? Да, такое только в страшном сне присниться может. Рабство на галерах. Он бы мог разными уловками вытащить Дашу из номера, но она все равно будет думать не о нем, а о сюжете и героях. Вот правда жизни. Против шелеста страниц не попрешь. И толку в таких действиях не будет». Но все же можно сделать так, чтобы мысли Даши на короткий срок устремлялись в нужную сторону, несмотря ни на что. «Такими темпами мы с тобой долго будем идти к наиважнейшей цели», — тихо и весело произнес Глеб, направляясь к ближайшему кафе. «Осенью, что ли, отправимся в кровать?» «Нет, мы так не договаривались. Вот завтра вечером, после чаепития, и начнем отношения в ритме танго. Приятное не нужно откладывать надолго». Он купил капучино, классический круассан и коробочку с 3 шоколадными конфетами ручной работы. Попросил подставку для кофе, все отправил в крафтовый пакет с ручками и вернулся в отель. «Ну и кто тут совершенно мужчина? Думаю, моя драгоценная небесная канцелярия и так понятно. Смотрите, запоминайте, вдруг еще пригодится». Глеб поставил пакет рядом с дверью номера Даши, спустился на 1-й этаж, зашел в кухню и достал мобильник из кармана. «Открой дверь, тебя ждет маленький сюрприз». Она прочитала и не отвечала около минуты. «Это бесконечно мило, благодарю. Лучше капучино на свете. Если есть какие-либо пожелания, то обращайся. Спасибо, буду знать, что на тебя можно рассчитывать. Я соскучился. Увидимся вечером». Глеб специально ушел из поля зрения и теперь чувствовал странное, томительное ощущение под ребрами с левой стороны. Даша здесь, рядом и недоступна. Хорошая игра, которая дарит гораздо больше впечатлений, чем любая банальная интрижка. Что ж, иногда нужно сходить с проторенной дорожки. Незабудки в пыли не растут. Да так и влюбиться можно, хохотнул Глеб, не сомневаясь, что подобный кошмар с ним никогда не случится. Ладно, хорошего понемножку, а теперь пришло время заняться будущей владелицей книжного магазина. Что-то последнее время вокруг меня сплошная литературная тема. Многоуважаемая небесная канцелярия, уж не склоняете ли вы меня к покупке и прочтению книг? Нетушки, не надо на меня давить. Год назад я уже совершил этот подвиг. Детективчик оказался неплохой, Однако преступника можно было сделать и поинтереснее. На сегодняшний день у Глеба имелся простой рабочий план всего из одного пункта – проследить за Женей. Она сказала Никите, что вчера была в пиццерии, и тут других вариантов быть не может. Пиццу она ела именно с тем парнем, который ее провожал. «Встречаетесь? Отлично! Я буду рядом!»